Учти, если бы мир был заселен одними аутистами, на Земле прекратились бы войны. Да, с такими взглядами ближе Британии тебе работы не найти. Любопытно, что этот шведский мистик впервые обнаружил свою способность к ясновидению, живя в Лондоне. И был еще один мистик и ясновидец, русский философ, которому тоже первые яркие видения явились в лондонской библиотеке. Видимо, там, на берегах Темзы, есть какая-то щель в потусторонний мир. Если мне начнут являться призраки и духи, я тебе непременно сообщу. А ты будь готов к этому и не думай, что я помешалась. Ой, как мы заболтались. Я обещала бэби-ситтеру вернуться в 2. Пора ехать. Не огорчайся так. Ты-то знаешь, что небытие еще далеко-далеко. Наша разлука — только репетиция. Ты прилетишь к нам, когда у тебя будет отпуск, мой дорогой кочующий муж и брат. Мы пойдем смотреть парад гвардейцев в медвежьих шапках и все такое. А уж в мире духов мы всегда-всегда вместе. Океан между нами — это просто лужица на один телефонный прыжок. Побелевшая Пенсильвания тихо утекала назад по обе стороны шоссе. Побелевшие деревья и кусты медленно вращались, выставляя на показ свою неповторимость. Шелест колес по мокрому асфальту манил, обещал просвет в запредельный мир, в котором время и расстояние утратят свою титаническую власть, где сила ясновидения вернется к усталым автомобилистам. И они сумеют дотянуться друг до друга сквозь толщу небытия, из города в город, из штата в штат, с континента на континент, и даже из одного автомобиля в другой. Жена, возлюбленная, сестра — все покидали его. А кто оставался? Полицейские, адвокаты, судьи, шантажисты. Все теснее и ближе. С хищным блеском в глазах вот-вот скребанут когтями по ветровому стеклу. Но почему? Почему именно к нему? Наверное, есть в нем какая-то манящая их слабина, какая-то скрытая нехищность, заметная уязвимость. Ведь и леопард в пустыне долго высматривает среди антилоп подходящую жертву, нарочно вспугивает все стадо и помечает взглядом отстающих в беге. Наверное, и в нем, в кипере, замечают они эту готовность отставать, эту упрямую нестадность, эту забывчивость о главном шкуроспасательном деле жизни, замечают и пускаются в погоню. В доме было тепло, тихо, разноцветно. Черно-белые квадраты, взятые в раму окна, заполняли гостиную музейным покоем. Крепость не крепость, но все же свой дом. Великое дело. Золотая бабушка Дженни, спасибо ей. Она была еще жива, когда они разводились с Полиной. Это она настояла, уговорила его, всучила деньги, чтобы он выплатил жене ее долю и оставил дом за собой. В юности он ни за что бы не поверил, что будет способен взвалить на себя бремя собственности, испытать теплые чувства к недвижимости. Но оказалось, что к дому можно прирасти. Как прирастает рак к скорлупе, улитка к раковине, черепаха к панцирю. И вот уже трудно представить себе жизнь без этой защитной брони. Наверху послышались шаги. Грегори высунул над перилами всклокоченную голову. Исчез. Тут же появился снова. Застучал каблуками по лестнице, на ходу застегивая рубашку, выкрикивая с театральным восторгом: «Вернулись! Уже! Блеск! Значит, мы успеем в кино. Единственный сеанс. Начало через 20 минут. Этот фильм то запрещали, то разрешали, то снова запрещали. Нужно ловить момент. Я видел рекламный ролик. Там 2 первокурсника ухаживают за 1 студенткой. Она любит одного, а спит с другим. С любимым не может спать, а тому другому не может сказать слово любви. А он требует и грозит ей, что расскажет про них ее любимому. И звонит ей в общежитие. И вот один кадр. Ее позвали к телефону в коридоре, и она идет. Знает, что звонит нелюбимый с угрозами. Она идет долго и медленно, как на казнь. Даже сердцу больно.